или тот, где она на долю секунды прекратила улыбаться, моргает, из-за чего выглядит как будто пьяная. Тут и думать не надо. Конечно, настоящие деньги пошли тогда, когда Мелани обзавелась нормальными отношениями. Публика требовала больше и больше таких фото. Вик Уотсон, редактор таблоида. Как только Джонни Уэлберн Джонс прочно закрепился в жизни Мелани, дела ее пошли только хуже. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. Я познакомился с Мел и Нелл в 2006 году в VIP-зоне ночного клуба. Не спрашивайте меня, в каком именно, потому что я не помню. Мы все были пьяны. В то время я жил в Камдене, и мы поехали ко мне в компании тучи людей, чтобы продолжать веселиться. Примечание. Камден — один из 32 лондонских бора, расположенный в центральной части города к северу от Вестминстера и Сити. Конец примечания. В какой-то момент ранним утром Мел и я протрезвели и разговорились. Мы быстро поняли, что у нас много общего. В частности, плохие отношения с нашими отцами. Нелл. Джонни отвратительно относился к Мел и к любому, кто переходил ему дорогу. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. Нелл ревновала пи... Прошу прощения. Она завидовала мне и Мел, завидовала тому, что мы проводили время вместе. Короче, мои отношения с Мел длились где-то 6 месяцев плюс-минус. Мне был 21 год, а Мел 18. У меня был трудный период. Я носил длинные волосы, мешковатые джинсы, черную одежду. Я был достаточно худым. Курил эти отвратительные самокрутки, на скрутку которых уходила вечность, потому что у меня были кривые руки. Но я думал, что так буду выглядеть стильно. Когда я смотрю на свои фотографии тех времен, мне становится стыдно. Я пытался достичь успеха как певец, выступал в захолустных барах бесплатно. Там даже не наливали в подарок. Мне кажется, моя встреча с Мел и наше время вместе немного открыли мне глаза. У Мел была такая особенность. Несмотря на всю ту ерунду, которая творилась вокруг, голова у нее крепко сидела на плечах. И большую часть времени Мел была очень прагматичной. По сути своей, до встречи с Мел я считал, что был божьим даром музыки. Но потом, по-моему, мне передался ее взгляд на мир. У меня получилось немного приподняться над ситуацией и осознать, что, может, я был и неплох в плане таланта, но у меня никогда бы не получилось добиться успеха. Звучит как болезненное осознание, но оно также означало, что я мог повзрослеть и заниматься дальше своей жизнью. Нелл. Я не ревновала. Мне просто не нравился Джонни. Мне казалось, что от него ничего, кроме беды, ждать нельзя. И, как выяснилось, я была права. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. Наши отношения с Мелани были особенными для нас обоих. Мы оба жили этой странной двойной жизнью, как будто каждый из нас был двумя людьми. На самом деле тремя. Были Мел и Джонни в городе, улыбающиеся газетчикам, посещающие все эти клубы и открытия ресторанов, на которые приглашали Мел, и я, работающий на концертах. Затем мы просыпались на следующий день, доставали свои книги и проводили целый день за учебой. Я пытался получить диплом в бизнес-школе, который откладывал на протяжении нескольких лет, а Мел заканчивала свои выпускные экзамены. Она была такой смышленой. По-моему, она написала за меня половину диссертации. Наверное, мне не стоит этого говорить, правда? Да к черту, неважно. Я работаю на себя. И затем были времена, когда мы не занимались учебой, выключали телефоны и валялись на диване с огромным пакетом чипсов, смотря фильмы с Брюсом Уиллисом. Она обожала Брюса Уиллиса. Мне кажется, это было мое любимое время. Мы засиживались допоздна, и разговаривали. У нее была идея создать линейку уходовой косметики для кожи. Никакой химии, все экологично. По мне это звучало как недостижимая мечта, но даже тогда Мел была полна энтузиазма. Нелл. Джонни был одним из тех парней, которые могут перевести любой разговор на себя любимого. Ну, например, когда погиб Стив Ирвин, и тот ужасный факт, что это попало в объектив камеры, мы с Мел активно обсуждали с парой наших друзей, этично ли было показывать в эфире такое и справедливо ли это по отношению к его детям. Примечание. Стивен Роберт «Стив» Ирвин, годы жизни 1962-2006, австралийский натуралист, тележурналист, телеведущий и эксперт в области дикой природы и животных, погиб в 2006 году во время съемок передачи «Ocean's Deadliest», получив смертельный удар ската в область сердца. Конец примечания. Джонни же был тут как тут и начал рассказывать про случай, когда его голая фотка с вечеринки в честь его 18-летия попала в интернет. По его мнению, это ровно то же самое. И вот так, по щелчку пальцев, мы начали говорить о Джонни. Билл Каттинг, бывший фотограф папарацци. Джонни хотел проецировать в мир образ истерзанной рок-звезды, но ни длинные волосы, ни поношенная одежда не могли смыть с него вонь денег и привилегированного положения. Это значило, что иногда тебе везло на милого Джонни, который махал рукой и улыбался в объектив, обнимал Мелани, а иногда, как когда мы дежурили у его дома в Камдене, он был просто космически зол. Он не хотел, чтобы его фанаты знали про папочкины деньги и то, что он жил в папочкином доме и был настолько далек от образа страдающего музыканта, насколько это возможно. Не то чтобы я когда-то думал, будто у него имелись фанаты. Нам он был интересен только тогда, когда он находился с Мелани. Их совместные фотографии были отличными, но зачем мы по-настоящему охотились, так это за фотографиями Мелани, когда она в одиночестве покидала его квартиру и выглядела уставшей или расстроенной. Еженедельники обожали эти снимки. Вик Уотсон, редактор таблоида. Джонни Уэлберн Джонс был богатеньким никем. Ему было 20 с чем-то. Сегодня он был бы таким парнем, который отправился на шоу «Остров любви», и его бы ненавидела каждая зрительница. Его отношения с Мелани продлились где-то 5 месяцев.